Глава 9. Страшный враг. Всю следующую неделю Уилл продолжал убивать и убивать возрождающихся крыс. Он был уже 30 уровня. Теперь монстры умирали за 3-3,5 часа. Когда умерла 10-я по счету, он получил сообщение: «Поздравляем, вы получили титул «Грозный враг». Описание: сильные монстры стали вас опасаться. При вашем приближении высокоуровневые монстры автоматически уменьшают свой радиус территории, на который они могут на вас нападать, на 5%. Плюс 2% от основного урона к атаке против монстров, превышающих ваш уровень на 10 и более». И он, наконец, был близок к убийству последней крысы. У нее осталось около 7% жизни. Пол склада был покрыт кровью, кусками плоти с облезлой шерстью и 13 мешками от исчезнувших трупов крыс. Но вот проклятая крыса издала последний вздох и завалилась на бок. Ворон облегченно вздохнул и собрался уже выпрыгнуть из дверцы, когда на складе стало ощущаться присутствие какого-то злобного существа. Его аура настигла Уилла, и тот сосредоточился на поиске источника. Несколько минут ничего не происходило, но тут парень услышал противный скрежет. Задаваясь вопросом, что могло воспроизводить такие звуки, он быстро получил ответ. Из открытого подвала в центр склада вылезла огромная крыса. Она была ростом около 3 метров. Фиолетовый дым излучали не только ее глаза, он сочился из всего тела. Крупные когти наводили на не очень утешительные мысли о том, что будет, если под них попасть, и внушали инстинктивный страх. На пару мгновений Уилл позабыл, что находится в игре. Крыса провела когтями по полу, и он снова услышал этот скрежет. Разворотив проход, монстр остановился посреди склада и, принюхавшись, медленно повернул голову в сторону Уилла. Вот черт! Рефлексы сработали быстрее, чем мозг. Заряженный арбалет тут же выстрелил в босса, и разбойник откатился назад в комнатку. Аккуратно высунув голову, он применил осмотр. Имя: вожак стаи Виконт. Уровень 51. Здоровье? Вопрос. Это плохо. Если я сейчас уйду, то возродятся ли крысы? И останется ли здесь этот босс? В том, что это босс, сомневаться не приходилось. Приставка с надписью «Виконт» давала понять, что это не обычный моб. Плюс аура проклятия покрывала все его тело. Какие возможности есть у этого вожака, проверять очень не хотелось. Ворон собрался с мыслями, обдумывая свои действия, но его прервал удар в стену тайника. Вибрация была такой, что его слегка подкинуло. Что происходит? Он снова глянул вниз и чуть не пожалел об этом. Вожак, не ожидая Уилла, стал бить по его укрытию своим хвостом, который словно кнут хлестал стену убежища. Парень не знал, как долго те протянут, поэтому взвел арбалет и начал методично обстреливать гиганта. Крыса, не останавливаясь, старалась попасть по наглому человеку, но ее удары попадали лишь в стены. Промах, промах, промах, минус 14. Сработал эффект от последнего выстрела и дезориентировал вожака. Пока он мотал головой, ворон продолжал обстрел. Как бы сильно ни бил вожак по стенам, они трещали, вибрировали, но продолжали стоически переносить удары. Уилл, решивший, что так и будет продолжаться, вскоре об этом пожалел. 5 часов продолжалась их битва на выносливость. Разбойник высовывался лишь для того, чтобы, выстрелив, моментально залезть обратно. Прицел постоянно сбивался, а частые промахи лишали всякой надежды убить монстра. И вот когда он в очередной раз спрятался в комнатку, по полу хлестнул удар, а спустя секунды раздался треск. Понимая, что ничего хорошего не предвидится, он побежал к лестнице, приставленной к окошку. Когда комната обвалилась, он уже вылез наружу и болтался на лестнице, наблюдая, как злобная морда вожака склоняется над обвалившимися досками. Тот снова повел носом и тут увидел разбойника. Пару секунд они смотрели друг на друга. Уилл думал, что вожак будет стоять и дальше, но тут же понял, что недооценил врага. Крыса помчалась к выходу, явно намереваясь обогнуть склад и добраться до противника. Сообразив, что ничем хорошим это не кончится, Уилл пулей стал забираться на крышу. Благодаря тому, что лестница изначально была сконструирована с выходом как раз туда, проблем с этим не возникло. Он взбирался как можно быстрее, но когда оставалось несколько перекладин до вершины, почувствовал, что лестницу резко подбросило, и она начала заваливаться в сторону. В голову пришла мысль, что монстр, видимо, не смог на скорости затормозить и просто влетел в нее со всего маху. Уилл, не теряя времени, оттолкнулся ногами от ступеньки и зацепился за край крыши. Подтянувшись, он понял, что был на волосок от смерти. Лестница валялась внизу, было видно, что ей досталось неслабо. Вожак же стоял и смотрел на ускользнувшую от него добычу.